Либо Рошаль ожидает, что Сварог, пока те пребывают в ступоре, начнет действовать, завладеет Шауром и... И что, собственно, прикажете делать дальше? Или с таким нехитрым макаром Рошаль пытается завладеть инициативой? Но, опять-таки, дальше-то что? «Послушайте вы!» — голос старика сорвался. «Ай, да бросьте!» — поморщился Гор Рошаль и бросил карту на пол. Глубоко вздохнул, заговорил четко и резко, точно гвозди заколачивал. «Во-первых, на борт мы поднялись без кандалов и без наручников, без вооруженного эскорта, в компании одного лишь безусого юнца. Во-вторых, нас припроводили непосредственно в рубку и оставили, опять же, без охраны, наедине с двумя высшими, насколько я понимаю, офицерами корабля. Амбразур в стенах не наблюдается, скрытых ловушек и прочих сюрпризов, включая магические, для лиц, ведущих себя здесь неадекватно, я тоже что-то не вижу. В-третьих, вы позволили пронести сюда оружие, причем оружие вам явно неизвестное, но обладающее огромной взрывной силой. Лодка сейчас под водой, дверь не заперта. И если рванет, то проблем с пропитанием у здешних рыб не будет очень долгое время. В-четвертых, а, впрочем, достаточно этого. Следовательно, что? Следовательно, никакие мы не враги и не противники. На противника отнюдь не работаем, так что все эти ваши эскапады и угрозы — лишь дешевый трюк. Теперь посмотрим с другой стороны. Совершенно незнакомых вооруженных людей вы тоже сходу не пустили бы в рубку без должных предосторожностей, учитывая, в частности, отсутствие флага на вашем корабле. Вывод. Вы знаете, кто мы. Вопрос. Откуда у вас такая информация? Соляные столбы обратились в лед, и повисла долгая пауза. А Сварог, изо всех сил сохраняя каменное выражение лица, пересек рубку, сел на соседний стул и устремил на ледяные фигуры взгляд а-ля «Сдавайтесь, мистер Джон, нам все известно». Разумеется, благородному Лару, королю и прочее, не пристало сидеть в присутствии дамы. А так ж нужно было добить парочку до конца. Мысленно же он аплодировал Рошалю. «Ай да, хранитель! Ай да, сукин сын! Как быстро вошел в ситуацию!» «Вот, черт!» Наконец смущенно выдавил из себя седовласый Дако Райми и шумно почесал бугристый лоб. Вопросительно глянул на мину. «Ладно, ваша взяла. Прошу прощения за эту маленькую проверку, но просто обстоятельства столь необычные, что...» «Садитесь, господа, после будем оправдываться», — мрачно процедил Сварог, стараясь попадать в тон Рошалю. «Дело слишком серьезное, так что и разговор пойдет серьезный. И не вздумайте лгать, у меня, знаете ли, есть маленькая такая способность отделять правду от лжи». Женщина горделиво вскинула на него мечущие черные искры глаза. «А по какому, собственно, праву мы должны отчитываться перед вами? Скажите спасибо, что мы вообще вас подобрали». «Спасибо», — ничуть не лукавя ответил Сварог. А за место ответа на вопрос номер один применил уже не единожды испытанный способ. Достал из воздуха сигарету и неторопливо прикурил от пальца, глубоко начихав, разрешает корабельный устав курения в отсеках или нет. И, надо сказать, это произвело впечатление, по крайней мере, на Дако. Чертовка ж хоть была фокусом напугана изрядно, но нашла в себе силы страха не показать и даже отчеканила еще более горделиво. «Пока я командир Даркской услады, порядки на борту устанавливаю я, и я не позволю, чтобы всякое... Опа! Ведь она не врет. Женщина — командир торпедной субмарины. Однако... А вы слыхали поговорку насчет женщины на корабле?» Вкратчиво спросил Сварог. «Не надо, мина». Быстро встал между ними Дако. «Вы же видите, что это действительно иные, и не самого мелкого калибра». «Иные?» — мысленно встрепенулся Сварог. «Это в каком, простите, смысле?» И, держа лицо, многозначительно добавил. «Речь идет о судьбе не только вашей лоханки, но и о судьбах мира. Так что давайте будем взаимно откровенны». Дав еще несколько залпов черными молниями из-под длиннющих ресниц, резерв-победитель Мина Лу шумно вздохнула и уселась на стул с видом королевы, которой до тошноты обрыдли приемы и посольства. Но что делать? Работа такая. Уселись все, наконец, и Дако, дождавшись раздраженного кивка командирши, сказал негромко: «Вы абсолютно правы. Мы ждали вас. Просто нас немного сбило с толку, что вместо одного иного к месту встречи прибыли двое. А тут еще скоростник каскада. Мы должны были подстраховаться, убедиться, что вы именно тот, кого мы встречаем, иной по имени Сварог. Именно так вы представились, не правда ли?»